Перелом в общественном отношении к лежанию. В зависимости от настроения лежащего человека, отдых лежа бывает иногда активным, а иногда пассивным. И то, как мы работаем, влияет на то, как мы проводим остальное время. Тот, кто работает преимущественно сидя, например, за компьютером, в свободное время, вероятно, постарается компенсировать это занятиями спортом, движением, и только потом сможет насладиться облегчением, которое дает отдых в лежачем положении. И наоборот, люди, ежедневно занимающиеся тяжелым физическим трудом, быть может, даже до изнеможения, ищут в свое свободное время скорее покоя и сладкого ничего не делания. В этом случае отдых лежа имеет совсем иное качество. Каким образом серьезные изменения в нынешней жизни и труде повлияют на соотношение работы и досуга, на фазы безделья и отдыха лежа и на время, когда мы спим? Дадут ли они возможность подольше бездельничать или активно проводить досуг, или, если угодно, предаваться активной лени, лежанию, которое вовсе не означает простое восстановление сил? В наше время, когда прогресс иногда заходит в тупик, катастрофически промахивается мимо намеченной цели, отдых лежа становится подготовкой к чему-то более продуманному. В любом случае, он приятным образом освобождает нас от принудительной логики прогресса и регресса. Неужели мы разучились лежать, как разучились варить, жарить, печь пироги и едим слишком часто только готовые продукты? Может быть. Точно так же, как без еды невозможно работать и быть физически активным, лежание не только готовит нас к работе за письменным столом, хотя оно в большинстве случаев не производит ничего материального и экономически ценного, речь идет не только о том, что мы отдыхаем. Точно так же досуг и различные рекламные предложения не служат исключительно для того, чтобы побудить нас к активным действиям. В нынешнем обществе отношение к лежачему времяпрепровождению начало постепенно меняться. Так во Франции уже несколько лет говорят о лежащем поколении, ведущем себя невоспитанно, упорно отказывающемся находиться в вертикальном положении. Представитель этого поколения не желает просто сидеть, он падает на диван или постель и устраивается поудобнее, немало не заботясь о том, что может подумать собеседник. Собственно говоря, им можно только позавидовать. В этом чувствуется возмущение манерой сидеть или стоять без дела, а также тихий протест против родителей, которые находятся в плену, возможно, еще более авторитарных образцов. Врачи-специалисты спокойно оценивают эти процессы. Собственно, врачи исходят из того, что нормальное сидячее положение на стуле не совсем отвечает человеческой физиологии. А вот полулежащая поза под углом в 127 градусов, очевидно, как нельзя лучше снимает возникающее при сидении напряжение в позвоночнике. Хорошо бы это соображение ввести в понимание искусства спокойной жизни. Речь идет о новом движении за замедление трудового ритма и перерывы в работе, когда уже неважно в кратчайшие сроки и с минимальными затратами достичь определенной цели, когда основное внимание уделяется действию, совершаемому с удовольствием в соответствии с лозунгом «Путь и есть цель». Как и манера не спеша наслаждаться едой, это движение зародилось в Италии. Человеческая изобретательность подарила нам ряд приспособлений и предметов мебели, созданных специально для пребывания в горизонтальном положении, прежде всего, конечно, диван и кровать. Людям необходимо периодически находиться в бессознательном состоянии, погрузиться в которое нам помогает постель. Замечательно, если есть возможность просто прилечь на диван. Это роскошь. Она дает комфортное состояние, сконцентрированное на сущности покоя, необходимое для созерцательного образа жизни, для ситуации, когда путь к постели потребовал бы слишком много сил.